Но скажите, пожалуйста, дана ли нам с вами возможность проникнуть в глубину, в сокровенную тайну жизни тех, кого мы со стороны наблюдаем? Нам кажется, что люди благополучные, хорошо одеты, имеют автомобиль, может быть, даже богато живут, не соблюдают никаких заповедей, все им возможно, с такой легкостью идут по жизни, как вы сказали, как танк катится по жизни. Это нам так кажется. А что в их жизни действительно происходит? Знаем ли мы подлинное отношение внутри этой семьи? Знаем ли мы, что происходит в сердце этих людей? Да, может, они сами-то до конца не могут разобраться. Чужая душа потемки и внешнее восприятие чьей-то сторонней жизни почти всегда бывает необъективным, ложным восприятием. Тайна человеческой внутренней жизни иногда сокрыта даже от самого человека, не говоря уже от соседа или стороннего наблюдателя. Поэтому пусть вас не удивляет, что некоторые люди, попирая Божьи заповеди, так уж счастливо живут. Пойди разберись, счастливо они живут или несчастливо. Вот недавно средства массовой информации донесли до нас ужасную трагедию о смерти принцессы Дианы, члена английской королевской семьи. Эта женщина была в лучах славы. На первых страницах огромного количества журналов, газет помещались ее фотографии, так много о ней писали. Казалось бы, ну что еще может быть в жизни этого человека? Она на вершине славы и уж наверняка счастлива. А вот то, что с ней произошло, убеждает нас, что этот человек не был счастлив. Даже ее смерть явилась результатом тех сложных обстоятельств, в которых она оказалась. А со стороны, для миллионов людей, это была баловень судьбы, красивая, обаятельная, умная, знатная, находящаяся в почете. Если мы можем ошибаться в отношении вот таких людей, жизнь которых высвечивается средствами массовой информации, то мы с легкостью можем ошибиться по поводу так называемого благополучия нашего соседа. Ну а теперь давайте мы с другой стороны посмотрим на этот сложный вопрос. Вы говорите, что тот, кто соблюдает заповеди, не соблюдает заповеди, их счастье, так сказать, не зависит от этого соблюдения. А что такое соблюдать заповеди? Вот те несчастные люди, которых вы имеете в виду, и о которых вы говорите, что они якобы соблюдают заповеди, вы уверены в том, что они действительно живут по Божьим заповедям? А может быть, эти люди только в церковь ходят свечку поставить, лоб перекрестить? Может быть, эти люди только на Пасху приносят куличи и пасхи для освящения и красят яйца? Может быть, их религиозность заканчивается только тем, что у них иконы в доме висят? Действительно ли эти люди живут по заповедям Божиим? Вот тут-то и показатель. Господь ведь нам говорит, что те, кто живет по Его заповедям, будут блаженными, то есть спасенными, счастливыми. Но для этого нужно действительно жить по Божьим заповедям. Блаженны чистые сердцем, блаженнее алчущие, жаждущие правды, блаженнее нищие духом. Живем ли мы по этим заповедям? Вот если вы бы имели 100% уверенность, что человек живет по этим заповедям, что он их исполняет, и одновременно он несчастен, задавлен жизнью, в его душе ад, вот тогда бы можно было сказать, что-то не то с этими заповедями. А ведь те про которых вы думаете, что они живут под Божьим заповедям, чаще всего являются людьми внешне религиозными, для которых религия лишь часть их обычаев, традиций. Разве вера, заповеди Божии являются основополагающим началом для определения нашей жизнедеятельности даже тех людей, которые считают себя людьми религиозными? Вот тут-то, наверное, и кроется главная проблема. Есть понятие внешней религиозности, есть понятие религиозной жизни. Внешняя религиозность является важным фактором, и не следует исключать этот фактор, потому что человек состоит из души и тела, и как состоящий также и из тела, имеющий физическую природу, он должен иметь и внешние выражения, как бы физические выражения своей религиозной жизни. Более того, внешняя сторона религиозной жизни иногда помогает нам мобилизоваться и является неким средством, формирующим наше внутреннее состояние. Но если только одна внешняя религиозность присутствует, и если нет внутренней, богатой, духовной жизни, то результат будет нулевой. Результат будет тот, который был у евангельских фарисеев. Внешне они были людьми религиозными, благочестивыми, а внутри, по слову Спасителя, исполненными всяческой нечистоты. Вот от тех из нас, те из нас, кто имеет внешние признаки религиозной жизни, а живет не по закону Божию, не могут претендовать на то, чтобы иметь это блаженство, иметь это счастье. А для того, чтобы испытать правдивость Божьих заповедей, нужно сделать, с одной стороны, очень немного, а с другой стороны, много. Нужно начать жить по этим заповедям. И вот когда человек начинает жить по этим заповедям, когда они перестают быть для него некими отдаленными призывами, лозунгами и абстрактными идеями, а становятся жизнью, вот тогда все меняется. Тогда человек действительно становится счастливым. Наталья Григоренко из Киева спрашивает нам: зачем нам иудаизм, который несет в себе жестокость, око за око, зуб за зуб, ислам, который провозглашает кровную месть? Разве мало лилось и сегодня льется человеческой крови? Ну, я думаю, наверное, что Наталья Григоренко из Киева ставит нам такой вопрос в связи, наверное, с обсуждением нового закона о свободе вероисповеданий, который сейчас обсуждается в России. Отголоски, наверное, этого обсуждения дошли и до Украины. В преамбуле этого закона действительно говорится о том, что наравне с православием ислам, буддизм, иудаизм являются традиционными религиями России. Я думаю, что неправомерен вопрос «зачем нам?». История распорядилась так, что на территории России и в частности на территории Украины тоже в течение тысячи лет присутствует и ислам, и иудаизм. Давайте вспомним, что князь Владимир, которому мы должны быть благодарны относительно нашего религиозного общенационального выбора, ведь посылал послов и в православную Византию, и к мусульманам, и к иудеям. Послы пришли и сказали, что, находясь в Константинополе, в храме Святой Софии, будучи на земле, они чувствовали себя как на небе. И вот эти слова послов, согласно легенде, привели к тому, что Владимир принял решение крестить свой народ в православной вере. Большинство из нас православные люди. Но вместе с нами на протяжении тысячи лет живут люди, принадлежащие к исламу и к иудаизму. Мы сейчас не будем входить с вами в рассмотрение вероучительных особенностей этих религий, но важно уважать факт существования на протяжении тысячи лет других традиционных религий. И различия вот эти религиозные никоим образом не должны провоцировать какого-то напряжения в жизни нашего общества. Достаточно сказать, что на Руси никогда не было религиозных войн. Наш народ всегда с уважением относился к людям других традиционных вер. И вот этих представителей традиционных вер, которые присутствуют вместе с нами на нашей земле на протяжении тысячи лет, следует отличать от различного рода заезжих миссионеров, псевдорелигиозных деятелей, различных проповедников, которые нередко под религиозной личиной проповедуют нам далекие от всякой религии истины, разрушая духовную целостность нашего народа, создавая межконфессиональную напряженность, проводя еще одну линию разделения на теле нашего многострадального народа. Вот закон, который сейчас обсуждается и который, надеемся, в ближайшее время будет принят, он как раз и проводит эту грань между теми религиями, которые традиционно присутствуют на территории нашего народа, и теми, которые совсем недавно, в течение последних 5-7 лет, нагрянули на нас со всех сторон и причинили уже столько горя нашим людям. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До следующих встреч. Очень интересное письмо прислала Нина из Брянска. В нем содержится много вопросов, и, наверное, на все на эти вопросы я по времени не сумею ответить, но некоторые из них настолько важные, что мне хотелось бы что-то сказать. Вот такой вопрос. Как стать верующим? Чрезвычайно важный вопрос. И, наверное, сегодня многие задают этот вопрос. Выйдя из атеизма и ощутив пустоту, каковую атеизм приносит человеку, попав в некий духовный вакуум, люди желают этот вакуум заполнить. И вот мне приходилось иногда встречаться с людьми, и нередко встречаться, которые в прошлом были атеистами, но которые желали бы стать верующими людьми, которые признают особую роль, особое значение, историческую роль, историческое, духовное и культурное значение Русской Православной Церкви, готовы даже поддерживать Церковь в своей деятельности, а вот веры в сердце нет. С неким даже огорчением такие люди иногда говорят: ну вот не могу поверить, нету веры. Хочу, а не могу. Вот жена верит, и я вроде с ней даже в церковь иногда хожу. Вот, и чем могу, готов помочь, а в сердце веры нет. Не вы меня избрали, но я вас избрал, говорит Господь. Вот это Слово Божие является, может быть, решающим в понимании того, что есть вера. Вера есть дар Божий. Конечно, этот дар имеет каждый человек, в том смысле, что каждый человек имеет врожденное, присущее человеческой природе религиозное чувство. Но, как мы уже когда-то об этом говорили, у одних это чувство развито, у других оно менее развито, а у третьих оно находится под спудом. Подобно тому, как и многие другие способности и качества человеческой природы. Ну, возьмите музыканта, у него так прекрасно развит музыкальный слух. У художника у него прекрасно развито художественное чувство, чувство гармонии. Ведь каждому человеку присущ и слух, и чувство прекрасного, но одним больше, другим меньше. С другой стороны, и человеческие усилия очень важны. Но в самом деле, имея прекрасный слух, мы можем его загубить. если мы не будем его развивать, или если мы будем, допустим, заниматься профессиональной деятельностью, которая может погубить не только музыкальный слух, но даже слух физический. Другими словами, Господь дает возможность поверить каждому человеку в большей или в меньшей степени. Здесь тайна Божия, воля Божия. Может быть, по молитвам родителей, может быть, действительно по молитвам близких, а может быть, прародителей наших. Кто-то имеет больше религиозных сил и возможностей, кто-то меньше, но каждый имеет этот Божий дар. А вот в ответ на этот дар каждый из нас должен действовать, употреблять свои собственные силы. Невозможно просто поверить, заставить себя поверить, потребовать от себя веры. Вера, конечно, связана с волевыми усилиями человека, но не только с волевыми усилиями. Вера, являясь ответом на Божий дар, требует в первую очередь послушания Богу. Вот если мы хотим ответить на призыв Господа, то мы должны услышать Его голос и ответить на этот голос. Мы должны исполнять то, к чему Он нас призывает. Если даже человек не чувствует особой веры в сердце, ему еще трудно рационально убедить самого в себя в присутствии Бога в человеческой жизни, но если он желает быть верующим человеком, то начать он должен с того, чтобы слышать, слушать и исполнять то, что Бог ему говорит. Очень просто. Стараться исполнять Божьи заповеди. Кстати, от исполнения этих заповедей ничего плохого не будет, даже если человек и не верит еще в полную меру. Его жизнь уже изменится. В его жизни появится нечто, чего не было ранее. Он ощутит богатство и силу духовной жизни. Ну и второе, что можно посоветовать человеку, который хочет стать верующим. Нужно начать молиться Богу, даже если в сердце еще и нет веры. Обращаться к Богу, просить Его помощи. Ведь Господь знает состояние нашей души. Он знает, что не всегда у нас веры достаточно. Но если есть желание, есть стремление, то в ответ на это желание и стремление, которое мы выражаем через молитву, Бог нам отвечает. Итак, для того, чтобы стать верующим, не нужно особенно надрывать свой разум, свою волю. Нужно осознать, что вера есть Божий дар, усвоить который каждый из нас может, отвечая на этот дар. Во-первых, молитвой и стремлением жить по Божьему закону. В этом же письме содержится вот такой вопрос. Кому в молитве относить поклонение и просьбы? К Богу. Молиться нужно Богу. А когда мы молимся святым угодникам, то мы у них и спрашиваем ходатайство пред лицом Божиим. Только по отношению к Богу, к Спасителю, Его Пречистой Матери, мы говорим «спаси нас». А по отношению к угодникам Божиим говорим, моли Бога о нас. Святые люди, которые жили до нас, и которые приставились, которые сегодня в вечности, которые предстоят Богу, близки Ему. И они имеют право и возможность к Нему обращать свои молитвы, и их молитвы Бог слышит, потому что они близки к Богу. И поэтому, когда мы молимся угодникам Божьим, мы должны просить их быть нашими ходатаями, быть нашими помощниками в нашей духовной жизни. А свои собственные молитвы мы должны обращать к Богу, источнику жизни и промыслителю нашей жизни. Почему главная молитва гласит «Отче наш, иже еси на небесах»? Так в тексте написано. А народ, войдя в храм, смотрит на картины, поклоняется картинам и целует картины. Где об этом прочитать? Ну, наверное, речь идет не о картинах, а об иконах. В молитве действительно сказано очень важное о том, где Бог. «Отче наш, иже еси на небеси». Отец наш, который на небе. Конечно, речь идет не о физическом небе, не об атмосфере, не о стратосфере, не о космосе. Под небом в Священном Писании подразумевается сверхчувственный мир. Мир, находящийся вне времени и пространства. Мир, где пребывает Бог. А вот иконы, священные изображения, дошли к нам из самой глубокой древности. Уже в конце первого века, во второй даже половине первого века, в древних римских катакомбах, в подземных кладбищах, где тайно из опасения гонителей собирались христиане на молитву, в этих древних катакомбах ученые в XIX веке обнаружили первые священные изображения Христа Спасителя, христианских символов, а позже Божьей Матери и святых. Вот эти изображения, которые к нам пришли из глубочайшей древности, свидетельствуют о том, что иконопись, священные изображения присутствовали в христианской церкви буквально с первых дней существования этой церкви. Но особое всегда было в христианстве отношение к священным изображениям. В церкви почитается не само изображение, а первообраз. Мы почитаем не доски, не краску, не золотые ризы, не мастерство художника. Мы почитаем первообраз Христа Спасителя, Его Пречистую Матерь, святых угодников, а иконы даны нам для того, чтобы мы, используя свою физическую природу, зрение, чувство прекрасного, могли через созерцание этих образов умом духовно возноситься к первообразу. Ну, приведу вам такой пример. У нас, может быть, в доме и нет домашнего фотоархива. Мы в памяти держим образ наших родителей покойных. А вот если есть фотографии родителей умерших, или тех наших близких и родных, которые находятся в командировке далеко от нас, мы достаем эти фотографии и смотрим на них. Мы понимаем, что чувство наше простирается не на фотобумагу, не на краску, даже не на художественное фотографию, художественное фотоизображение, а на первообраз, на тех людей, которые сфотографированы. А фотография помогает нам установить контакт. Она воздействует на наши чувства. Она воскрешает в памяти эти образы, особенно образы тех, кто ушел от нас. В каком-то смысле икона делает то же самое. Но есть еще нечто особенное. Через икону, как и через многие другие священные предметы, Господь передает нам свою энергию. Вот в конце 20 века люди стали много говорить об энергиях, о духовных и физических энергиях. А церковь всегда говорила о том, что Бог передает свою энергию людям. И церковь называла и называет эту энергию благодатью. Вот благодатью могут быть заряжены люди и даже предметы. И так называемые чудотворные иконы имеют на себе печать этой благодати. И поэтому, поклоняясь этим иконам, опять-таки не доскам, не краскам, не золотым ризам, а первообразу, мы прикладываемся к этим образам, таким образом, как бы почерпая благодать, которую Бог сообщил этим священным изображения. Почитание икон никак не отлучает нас от правильного понимания того, что Бог вне времени и пространства пребывает. Он не замкнут рамками нашего физического мира. И молясь Ему словами молитвы Господней, мы одновременно с благоговением почитаем святые иконы, которые помогают нам укрепиться в вере и соединиться с первообразом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч. Елена из Красногорска спрашивает. В прессе часто появляются лживые публикации, возводящие клевету на священнослужителей нашей церкви. Почему Московская патриархия оставляет их без ответа? И почему газета «Московский комсомолец» ополчилась именно на вас? Ну, действительно, мы никогда не вступали в полемику ни с «Комсомольцем», ни с другими газетами, используя телевидение, потому что считали это просто ниже своего достоинства. Не личного достоинства, а достоинства церкви. Но поскольку такие публикации появляются, появляются с упорством, которое заслуживало бы иного применения, то, может быть, и действительно имеет смысл ответить нашим телезрителям на это, на эти вопросы и изложить свою позицию. Ничего нет нового под луной. То, что пишет московский комсомолец в 90-х годах, он писал и в советское время. Если мы с вами посмотрим газеты 60-х годов, так называемого хрущевского периода, то почти все, что пишет сегодня московский комсомолец и иже с ним, под копирку повторяет ложь и клевету, которая возводилась на церковь во времена гонений. Есть только маленький нюанс, но весьма существенный. Если в 60-е годы священников называли безнравственными, пьяницами, возводили прочую хулу на церковь и действовали с атеистических позиций, пытаясь этой клеветой аргументировать безупречность своей атеистической позиции, то вот в нынешнее время этот элемент исчез. Люди разочаровались в атеизме. И мало кого убедит публикация, написанная с атеистической позицией. Кстати, время от времени таковые появляются, но кроме улыбки у людей, в общем-то, почти ничего не вызывают. И поэтому для того, чтобы сохранить некую убедительность, чтобы остаться способными оказывать влияние на людей, нынешние хулители и гонители церкви используют иное прикрытие. Они выступают якобы с позиции верующего человека, верующего автора, который, мол, только заботится о чистоте церковных рядов. Ну, а скажите, разница-то какая? Цель-то та же самая. Скомпрометировать, облить грязью, ложью. Для чего? Для того, чтобы народ не пошел в храм Божий. Смотрите, куда вы идете, как бы незримо утверждают все эти публикации. Куда? Туда, где грязь, обман, воровство, коррупция. Теперь о том, почему церковь молчит. Апостол Павел призывает нас не входить вот в эти пустые дрязги. Споры, выяснение отношений не принесут пользы, потому что здесь идет речь о нечто большем. Здесь Бог с дьяволом борется, как об этом сильно сказал наш замечательный писатель Достоевский. А поле битвы — сердца человеческие. Здесь свет и тьма, Бог и дьявол. И здесь человеческими средствами сделать ничего нельзя. Нам иногда говорят, почему вы в суд не подадите? Ведь они же ложь пишут. Да, пишут ложь, клевету. Больше того, фальсифицируют документы. Причем при помощи современной техники ксерокопирования это сделать очень просто. Это делается. А не идем в суд вот почему. Выиграем суд непременно. А пока суд идет, каждый день об этом суде нашему народу будут говорить, что судят, мол, попов за коррупцию, за то, за сё, за другое, раздувая тему, раздувая конфликт, как бы приучая людей к самой возможности говорить о церкви в тех словах и в тех категориях, в каких эти хулители и гонители хотели бы говорить. Поэтому подобного рода процессы, кроме зла, ничего доброго не принесут. Церковь не желает в этой грязи копаться. Но вот у церкви есть своя возможность ответить. И совсем недавно на заседании синода такой ответ прозвучал. Причем не только в адрес комсомольца. Но есть и другое издание, которое именует себя Русью православной, а которое делает то же самое, что и атеистический комсомолец. А какая разница, с какой стороны ударить по церкви? Справа или слева, лишь бы ударить. Синод тщательно рассмотрел публикации, которые появились в этих двух изданиях, и единогласно принял вот какое решение. В силу важности этого решения я его вам процитирую. Имели суждение о ряде антицерковных публикаций, вышедших в свет в газетах «Русь православная», которая до недавнего времени являлась приложением к газете «Советская Россия», и «Московский комсомолец». Постановили выразить сожаление в связи с появлением в означенных газетах публикаций, содержащих крайне предвзятую интерпретацию церковной истории, распространяющих заведомую ложь и клевету, а в ряде случаев основанные на прямом подлоге. Отметить, что эти публикации пытаются кощунственно очернить жизнь почивших иерархов и клириков, ревностно послуживших Богу и Святой Его Церкви, а также ныне живущих архиереев и пастырей, совершающих свое служение в строгом соответствии с определениями высшей церковной власти и находящихся в верном послушании Матери Церкви. Решительно отвергнуть содержащиеся в публикациях безосновательные обвинения в вероотступничестве и еретичестве, прочую ложь и клевету. Заявить, что упомянутые публикации воспринимаются Церковью как оскорбительные, направленные на дискредитацию архипастырей и пастырей в глазах верующего народа, совершенные с намерением посеять недоброжелательность и подозрения как в обществе, так и в церковной среде, и таким образом спровоцировать нестроение внутри Русской Православной Церкви. Констатировать, что упомянутые газеты продолжают борьбу против церкви, которая ранее велась под знаменем государственного атеизма, а теперь дерзостно прикрывается ложно понятой заботой о состоянии церковной жизни. Считать действия лиц, осуществляющих данные публикации, заслуживающих канонических прещений. Воззвать к их совести. И напомнить, что если они считают себя православными, они должны сознавать греховность своих недобрых поступков. Призвать полноту церковную хранить духовную бдительность и не допускать, чтобы мирские наветы вносили нестроение в жизнь церковную. Ну, яснее, наверное, сказать трудно. И добавить к этому что-то трудно. Я бы просто хотел призвать телезрителей не верить этой лжи. Лжи, которая повторяет ложь, сказанную много десятилетий тому назад. Ложь, которая постоянно присутствует в борьбе дьявола с церковью. Ну, а теперь ответ на вопрос, почему меня удостоил такого внимания московский комсомолец. Не только меня. Целый ряд иерархов попал в поле зрения этой газеты, и на целый ряд иерархов эта газета обрушивает поток лжи и клеветы. Причем избираются иерархи не случайно. Те, кто включены в принятие важных решений на общецерковном уровне. Газета обычно не критикует местных церковных деятелей. А вот те, кто имеет доступ к общецерковным решениям, вот те подвергаются не просто критике, а против них открывается целая кампания борьбы на уничтожение, на смещение. Ответ на этот вопрос такой. Не нравимся мы комсомольцу. Не нравимся мы гонителям церкви. Что-то делаем не так. Вот в одной из публикаций сам комсомолец открыто говорит, почему ему не нравится митрополит Кирилл. Да потому что слишком активен был в принятии нового закона. Того самого закона, который дает некий шанс нашей стране, нашему обществу оградить себя от разрушительного действия различных псевдорелигиозных миссионеров, сектантов, проходимцев. Закон, который хоть и робко, но выстраивает линию обороны, дает нам возможность защитить духовную целостность нашего многострадального Отечества, предотвратить его дальнейший распад. Ну а если газетка-то выступает против такого закона, значит она за распад, значит она за разделение, значит она против духовной целостности России. Я был бы очень смущен, опечален и расстроен, если бы на страницах этой газеты прочитал похвалу в свой адрес. А их критика, даже ложь и даже клевета являются для меня лучшим свидетельством правильности пути, по которому я иду вместе со своими собратьями, по которому сегодня идет церковь, возглавляемая святейшим патриархом Алексеем II. Надежда Васильевна из Перми спрашивает, что значит предать анафеме? Вот по поводу анафемы в нашем обществе существует разночтение, как бы разное понимание того, что означает это церковное прещение. Некоторые считают, что анафема – это проклятие. Это не совсем так. Анафема есть отлучение православного христианина от церкви. Что означает отлучить от церкви? Это означает, что такой христианин лишается возможности причащаться святых христовых тайн, а если он причастится, то не восставление грехов и в жизнь вечную будет сие причащение, но в суд и в осуждение. Церковь свидетельствует пред людьми, что тот или иной человек, тяжко согрешивший, перестал реально быть членом церкви. И анафема есть констатация факта. А вот совершителем факта является не церковь, а тот человек или те люди, которые сами себя через греховные деяния отделили от церковного общения. На этом я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. До новых встреч. Храни вас Господь. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем нашу передачу «Слово пастыря». Опять на наш адрес пришло большое количество писем. Мы поработали над этими письмами, вычленили из них наиболее интересные с нашей точки зрения вопросы. И я попытаюсь на эти вопросы вам ответить. Маргарита из города Болшево спрашивает, следует ли соблюдать посты во время беременности? И с каких лет приучать детей к посту? Это важный вопрос, очень хороший. Он свидетельствует о том, что многие молодые люди сегодня очень серьезно относятся к церковной дисциплине. И даже в таких критических ситуациях, как беременность, желали бы руководствоваться церковными канонами и церковной дисциплиной. Ответ на этот вопрос будет такой. Беременность – это отклонение от нормы. Организм женщины, которая ожидает ребенка, функционирует иначе, чем организм совершенно здорового человека. Церковь допускает в определенных случаях нарушение поста. Больные люди освобождаются от поста. От поста может быть освобождена и беременная женщина. Но должно учитываться как бы два фактора в принятии окончательного решения. Во-первых, физическое состояние женщины. Ну а если пост ей на пользу? Известно, что наши матери, и бабушки, и прабабушки постились, ожидая потомства. И этот пост не причинял им ущерба для состояния здоровья. Вот и здесь также. Если состояние женщины физическое хорошее, если пост никак не ослабляет ее силы, то почему нужно нарушать пост? А вот если состояние здоровья непростое, трудное, тяжелое, тогда, конечно, пост может быть отменен. И вторым фактором, который необходимо задействовать в принятии решений, должно быть мнение духовника. Если человек постоянно находится в контакте с духовником, если женщина, ожидающая младенца, знает своего духовника, он знает эту женщину, то, конечно, решение должно быть принято через их диалог. Это будет правильное, по всей вероятности, решение. С каких лет приучать детей к посту? Отвечу на это так, что какого-то определенного правила не существует. Детей можно приучать к посту с раннего возраста. Это зависит от физического состояния ребенка, от развития его интеллекта. Ведь важно, чтобы ребенок сознательно принимал участие в посте. Вот вспоминая свое детство, я могу сказать, что я не помню того времени, когда я не постился. Это началось до того, как я пошел в школу. Но, наверное, не с малолетства. Видимо, меня не приучали к посту в грудном возрасте или, может быть, в самом раннем младенческом возрасте. Наверное, у каждого ребенка и в каждой семье это по-своему. Но важно, чтобы в сознательном возрасте, уже вступая в школьные годы, ребенок имел некий навык поста. Конечно, пост для ребенка может быть не таким строгим, как пост для взрослого человека. Может быть, не сразу следует на младенца и на отрока юного возлагать все бремя поста. Для того, чтобы мудро приучить ребенка к посту, чтобы ребенок получал удовольствие от поста, чтобы ему нравилось поститься, важно это приучение ребенка к особому роду пищи сопровождать научением, разговорами соответствующими, посещением храма, чтобы младенец или отрок сознательно входил в дисциплину поста. И здесь опять-таки очень важна помощь духовника, который лично знает семью, который знает и младенца, или отрока, или отроковицу, и который подскажет, в каком объеме следует приучать ребенка к посту. Но приучать нужно именно с детства. Дети, которые рано начинают поститься, потом никогда уже этой привычки не оставляют. Она с ними остается на всю жизнь. А вот взрослым людям, которые сознательно приходят к вере, будучи уже зрелыми, иногда очень трудно начать поститься. Требуются невероятные напряжения волевых сил, чтобы изменить привычный образ жизни, чтобы утром вместо бутерброда с маслом есть просто хлеб, чтобы отказаться от мясной, молочной пищи в определенное время. И некоторые этого испытания не выдерживают. У некоторых не хватает воли, чтобы оградить себя от определенного образа жизни и ограничить себя в пище во время поста. Поэтому приучать детей к посту нужно, но следует делать это разумно, чтобы не повредить и физическому состоянию здоровья ребенка. Какое значение имеют просфоры, которые выдают в церкви? Просфора в переводе с греческого означает «приношение». Это хлебы, которые приносят в церковь. Так было в древности. В древности для совершения божественной литургии приносились приношения. Вино, хлеб, фрукты, овощи, другие продукты, цветы. Если хлеб и вино использовались для святой Евхаристии, для причастия, то все остальные продукты использовались для трапезы, которая устраивалась после Евхаристии. Эта трапеза называлась трапезой любви, по-гречески агапе. На эту трапезу собиралась вся община, и это было как бы продолжением богослужения. В ней принимали участие также неимущие, бедные люди, для некоторых из которых это была единственная возможность получить пропитание. В храм приносилось много продуктов, много хлебов. И эти хлебы приносились в жертву Господу. Из них выбирались и хлебы для святой Евхаристии. В нынешних условиях эта древняя благочестивая практика осуществляется несколько иначе. Мы не приносим с собой хлебы в храм. Церковь приготовляет хлеб.